Иногда требуют по 10 сеансов. Уличные мазилы делают такие портреты по заведенному канону. Кружок для лица, носик, глазки. Размер всегда одинаковый. Прическу пошикарнее, глазки побольше, носик покороче. Клиент это уважает. Рецепт Ильи Глазунова, у которого глаза на портретах фирменные, почти как в яичнице глазунье, в пол сковороды. Уличные рисуют долго, где-то минут 20. Если к ним нет очереди, увлекаются и могут растянуть удовольствие на полчаса. Мне надо обычно минут 5-10. Получилось довольно похоже. Единственное, что я улыбалась ей, и она вдруг начала тоже улыбаться. Возможно, что люди несут нам навстречу как бы отражение нашего лица. Мы приветливы, и к нам приветливы, и наоборот. Я увидела, что она еще молода, но затуркана, озабочена, что у нее синие глаза, маленький нос и хорошая улыбка, что она до мельчайшей мелочи честна, ответственна и работяща. Когда я потом попала в реанимацию, она каждый день навещала меня. Портрет, как ни странно, оказал свое действие. Я получила студию, ура! Как раз студию Нины. Гретхен мне поверила. Как же я была счастлива. Я пропадала там все вечера до ночи. Я чуть не плакала. Восторг меня охватывал, когда я входила в этот прохладный зал. Я принесла туда все, что нашла в лесах. Красивые камни, в том числе увесистый кремниевый булыжничек, из которого неандерталец уже успел выточить треугольный наконечник стрелы. Там была острая выемка со сколами вокруг. А также я украсила мастерскую осколками старых цветных тарелок, старыми, очень смешными, ГДРовскими флакончиками явно 40-х годов, из-под одеколоны и из-под лекарств, и огромными, скрученными, сухими сосновыми ветками. У меня был с собой диктофон с кассетой «Танго Оскара Строка». Я все время слушала эти старые танго. Как-то все срифмовалось. Я стала пытаться делать монотипии с танцующими парами. Монотипии у меня не получались. Я никак не могла сделать краску с постным маслом. Отпечатки были нерезкие, вообще ничего не выходило. При этом монотипии надо делать или на кафеле, или на стекле. У меня был кусок пластика, на котором я обычно писала акварели, но он быстро испортился из-за постного масла, закорявил. Попутно я навестила следующего художника Роберто или Мигеле, кубинца. Это был бритый налысо, до блеска, высокий 40-летний мулат, довольно неприветливый. Однако он показал мне свои работы охотно, как каждый творец. Он прославился в Германии тем, что, вывезя с родины огромное количество металлических тюбиков из-под зубной пасты, он сделал из них железный занавес, как делают занавесы из деревянных бус, а другие тюбики он приспособил как безголовые человеческие фигурки, которым из обрезков еще одних тюбиков были приставлены большие пенисы. Безголовые куколки с пенисами стояли в деревянных рамках. На Кубе полагается в месяц 2 тюбика зубной пасты на человека. Не знаю, играет ли роль количество зубов у человека и дает ли пасту старикам и младенцам, как у нас давали на них талоны на водку. Использовав пасту, каждый имеет право сдать тюбик и получить за него деньги. Или он обязан сдать тюбик, и тогда получит следующий, всяко может быть. Но как Мигелю, Хуану удалось вывести за рубеж такое количество металла? За подобные занавесы и изображения, я думаю, в нашей стране бы в прежнее время по голове не погладили. сочтя это намеком с неконтролируемым подтекстом.